Глава вторая. Всадники Рохана. Быстро смеркалось. Вскоре и лес, и Андуин скрылись в тумане. Только скалы впереди отбрасывали четкие черные тени в причудливом лунном свете. Нагорье Эмин-Майл тянулось с севера на юг двумя хребтами, западные склоны которых были заметно круче восточных. Всю ночь друзья карабкались вверх по скалам, спускались в ущелье первого хребта, с трудом отыскивая следы межголых камней. В тихий холодный предрассветный час отдохнули немного, а с первыми проблесками зари снова были на ногах. Внезапно Арагорн остановился в замешательстве. Орочья тропа спускалась в долину меж хребтами и там терялась. «Куда они направляются?» — спросил подошедший Леголас. — На север, к Изенгарду, мимо леса Фангорна, или на юг, через Энтову купель? — К реке они не пойдут, — ответил Арагорн. — Что бы ни происходило в Рохане, степи они наверняка постараются пройти напрямик. Идем на север. Однако примерно с милю они прошли на север без видимых успехов. Справа высилась отвесная скалистая стена, слева более полого поднимались серые сумрачные склоны. Арагорн тщетно пытался отыскать след. Леголас шел чуть впереди. «Смотрите!» — вдруг закричал он. «Кое-кого мы уже настигли!» То, что они поначалу приняли за груду камней, оказалось жестоко изуродованными, обезглавленными трупами орков. Земля вокруг пропиталась темной кровью. «Опять загадка», — заворчал гном. «Может, днем мы бы и разобрались, но не ждать же». «Я бы сказал, враги орков нам друзья», — заметил эльф. «Здесь кто-нибудь живет?» «Нет», — ответил Арагорн. «Всадники бывают здесь редко, да Минас Тирит отсюда далеко. Разве что случайные охотники. Только, по-моему, все гораздо проще». «Как?» — оживился гном. «Орки передрались между собой. Все убитые гоблины-северяне. Среди них нет больших орков с гербами Сарумана, из тех, которых мы видели у реки. Должно быть, о дороге поспорили». «Или о пленниках», — в тон ему вставил Гимли. «Не хочется думать, что они погибли здесь». Арагорн тщательно осмотрел все вокруг, но ничего интересного не обнаружил. Они снова двинулись в путь. Гасли ночные звезды, небо начинало светлеть. Глубокий узкий ручей прорезал долину. Берег порос травой и редким кустарником. Вверх по ручью вел четкий орочий след. Забыв про усталость, друзья, перепрыгивая с камня на камень, карабкались по уступам и, наконец, оказались на гребне горы. Холодный ветер обдал им лица. Позади, за рекой, над дальними холмами появилась красная полоска рассвета. Начинался день. Перед ними, на западе, земли лежали еще сонные, серые, неясные. Там постепенно таяли ночные тени, возвращая краски пробуждающейся равнине. Малахитовой зеленью наливались просторы Рохана. Мерцали туманами речные поймы. А слева, лигах в 30, темно-синие и пурпурные вставали белые горы. Пики заснеженных вершин горели теплым розовым светом. «Гондор!» — взволнованно заговорил Арагорн. «Я так надеялся на встречу. А пока не судьба мне повидать твои сверкающие реки. О, Гондор! Гондор! Мой светлый край! От гор до прибрежных скал! Здесь с запада ветер веял в степях, и белое древо ласкал. Ложился в сады былых королей серебряный свет росой. О, гордые башни, крылатый венец, священный престол золотой! О, Гондор, Гондор, ужель навек твой светоч померк, увял? Повеет ли западный ветер вновь от гор до прибрежных скал?» Он с трудом отвел взор. Пора было возвращаться к насущным делам и заботам. Гребень Нагорья, на котором они стояли, резко уходил вниз. В Фотомах в 20 виднелась широкая неровная полка, обрывающаяся почти отвесной скалой. Эту часть Эмин-Майл называли «восточной стеной Рохана». За ней, насколько хватало глаз, тянулись зеленые равнины Рохиримов. «Взгляните!» — Леголас указывал в звездное небо. «Снова орел. Похоже, возвращается на север. Как высоко он летит!» «Это не для моих глаз», — устало сощурился Арагорн. «Но если это та самая птица, хотел бы я знать, кто и зачем послал ее. Посмотри-ка лучше вон туда, добрый эльф. Что там за движение на равнине?» Да там большой отряд», — отвечал Леголас. «Не поручусь, что это орки, но идут пешком, и до них лиг 12. Правда, на ровном месте расстояние скрадывается». «Вот и славно», — сказал Гимли. «Теперь бы побыстрее найти тропу и спуститься». «Вряд ли орки выберут длинную дорогу», — заметил Арагорн. «Лучше все-таки идти по их следу». Тропа шла на север вдоль гребня, потом спускалась в расщелину, промытую горным ручьем, и крутыми ступенями выходила на равнину. По следам было видно, как торопятся орки. Иногда попадался изодранный черный плащ или разбитый на камнях сапог. Ущелье кончилось неожиданно. Перед ними расстилались необозримые луга Рохана, волнующееся море густой высокой травы. Воздух был чистым и ароматным, словно в преддверии весны. Леголас вздохнул полной грудью, лицо его стало светлым и лучистым. «Пахнет зеленью», — потеплевшим голосом произнес он. «Это лучше всякого отдыха. Я устал на камнях, но здесь силы снова возвращаются ко мне. Поспешим же!» Они мчались, словно гончие псы по горячему следу. И здесь к ним дошла первая весточка от пропавших друзей. В сторону от вытоптанной орками тропы отходил след маленьких босых ног, перекрытый тяжелыми отпечатками сапог погнавшегося за беглецом орка. Там, где первые следы исчезали, Арагорн поднял из травы зеленую с серебром пряжку в виде букового листа. «Пряжка из Лориэна!» — одновременно воскликнули Леголас и Гимли. «Да», — подтвердил Арагорн. «Не напрасно падают листья в Лориэне. Это не потеря, это знак для нас. Кто-то из хоббитов специально отбежал в сторону, чтобы оставить его. Наверное, Пиппин». «Значит, он, по крайней мере, жив и способен шевелить ногами и головой», — заключил Гимли. «Это обнадеживает. По крайней мере, мы на верном пути». «Будем надеяться, что он не слишком дорого заплатил за свою выдумку», — подал голос эльф. «Поспешим, друзья». Солнце перевалило за полдень и медленно ползло к закату. С юга набежали легкие облачка, но ближе к вечеру от них не осталось и следа, солнце село. Закатные тени протянули к друзьям длинные черные руки. 12 лиг отделяли их от восточной стены, но теперь орков на плоской как стол равнине не видел даже зоркий эльф. Когда темнота окончательно сомкнулась над ними, Арагорн остановился. «Что будем делать?» — обратился он к Леголасу и Гимли. «Будем продолжать погоню в темноте, пока с ног не свалимся или все же отдохнем ночью?» «Если орки не станут останавливаться, то вряд ли мы их догоним после ночевки», — сказал Леголас. «Оркам тоже поди, нужен отдых», — заметил Гимли. «Орки избегают солнца, а тут они мчались под ним целый день», — возразил Леголас. «Так что ночью они вряд ли устроят привал». «В темноте мы и следов-то не найдем». Бессонная ночь гному явно не улыбалась. «Насколько хватает моих глаз, тропа прямая, и захочешь — не собьешься», — упорствовал эльф. «Может, мне и удастся выдержать направление в темноте», — заметил Арагорн. «Но если мы собьемся или орки свернут, то утром мы можем потерять много времени и сил, пока не найдем тропу снова». «И вот еще что», — добавил Гимли. «Без света мы не увидим, не отходят ли где-нибудь следы в сторону. Вдруг кому-то из пленников удастся сбежать, или вдруг его поволокут, ну, скажем, на восток, к Великой реке, а мы проскочим след и не заметим». «Возможно», — кивнул Арагорн. но по всем признакам выходит, что орки Белой Руки пока в большинстве, и вся стая направляется в Изенгард. «С этими орками всего можно ожидать», — упорствовал Гимли. «А в темноте мы никаких знаков не найдем. Застежки, например, точно бы не нашли». «Пленники с той поры устали еще сильнее, а орки стали еще бдительнее», — вздохнул Леголас. «Без нашей помощи из плена им не вырваться, а для этого нам надо хотя бы нагнать их». «Но даже я, не самый слабый и привыкший к путешествиям гном, не в силах проделать весь путь до Изенгарда без единой остановки», — сказал Гимли. «Сердце торопит меня, и я хочу продолжать погоню, только отдохну немного, чтобы потом бежать быстрее. А если уж отдыхать, так лучше всего в слепую ночь». «Так на чем порешим?» — спросил Арагорн. «Ты нас ведешь. Тебе и решать», — заявил гном. «Надо не мешкая идти дальше», — сказал эльф. «Но и разлучаться нам никак нельзя. Пусть будет по-твоему». «Плохого вы выбрали советчика», — вздохнул Арагорн. «После Аргоната я только и делал, что ошибался». Он надолго умолк, словно пытаясь высмотреть в темноте что-то сначала на севере, потом на западе, и, наконец, объявил свое решение. «Будем отдыхать. В таком мраке мне никаких следов не разобрать. Луна молодая, света от нее никакого, да и садится рано». «И все время норовит спрятаться за тучу», — пробормотал Гимли. «Жаль, что владычица не дала нам такой же светильник, как Фродо». «Он там, где нужнее», — негромко сказал ему Арагорн. «Там, где решаются судьбы мира. А наша погоня — только незначительный, а то и бессмысленный эпизод. И решения мои на самом деле ничего не решают». Арагорн заснул, едва успев лечь. Он не спал с самой высадки в Порт-Галлине. Гимли тоже уснул, где сел. Только Леголас провел ночь без сна, глядя на звезды. Запахи трав и звездный свет были для эльфа лучшим отдыхом. «Они уже далеко», — грустно сказал он утром Арагорну. «Теперь разве что орел их догонит». «Все равно надо идти», — ответил Арагорн и наклонился к гному. «Гимли, вставай, след простынет». «Еще темно», — сонно запротестовал тот. «Пока солнце не встанет, даже Леголас их не увидит». «Боюсь, мне уже не увидеть их ни при солнце, ни при луне, ни с холма, ни на равнине», — отвечал эльф. «Где глаз не увидит, ухо поможет». Арагорн припал к земле и долго слушал. А когда поднялся, вид у него был осунувшийся и встревоженный. «Орки далеко, их едва слышно. Куда громче топот копыт. Он чудился мне всю ночь, но тогда кони скакали на запад, а теперь повернули к северу. Там что-то случилось, надо спешить». Так начался третий день погони. Погода менялась. Тучи то затягивали небо, то уступали неуверенному зимнему солнцу. Теперь Арагорн, Леголас и Гимли двигались цепью, поодаль друг от друга. Эльфийские плащи потускнели, приняв цвет серо-зеленой травы, и даже в бесстрастном полуденном свете скрывали путников от любопытных глаз. Они бежали молча, не замечая усталости, не останавливаясь даже для еды, и благодарили в душе владычицу Лориэна за щедрый дар. Лэмбас прибавлял сил, и его можно было есть на бегу. В конце дня далеко впереди показались невысокие холмы. Орочья тропа начала забирать к северу. На твердой с редкой короткой травой земле следы читались уже не так отчетливо. Слева, в отдалении серебряной нитью по изумрудной канве, велась энтова купель. И нигде ни звука, ни шороха, ни живой души. Рохиримы жили дальше к югу, у лесистых отрогов белых гор, а здесь, на восточных пастбищах, даже зимой со стадами и табунами кочевали пастухи. Странное запустение все больше беспокоило Арагорна. К вечеру за спиной осталось около 24 лиг, и нагорье Эмин-Майл скрылось из глаз. Небо затягивалось, и сам воздух вдруг помрачнел. Тонкий серп месяца пробивался сквозь легкую дымку. Мерцали звезды. «Эх, сколько времени мы потеряли зря!» — с досадой сказал Леголас. «Орки бегут так, словно Саурон гонит их плетью. Боюсь, они уже в лесу». Гимли скрипнул зубами. «Горький конец всем трудам и надеждам», — сказал он. «Труды не окончены, даже если надежда погасла», — проговорил Арагорн, прислушиваясь к чему-то. «Неладно в этом краю. Меня тишина тревожит. Я не доверяю даже этой блеклой луне и тусклым звездам. Я очень устал. Хотя путь ясен, а других причин для беспокойства у следопыта и быть не может. Вот поди ж ты. Видно и вправду, чья-то воля подгоняет наших врагов, а перед нами создает незримую преграду. Я чувствую это потому, что усталость не в теле, а давит на сердце». «Так и есть», — подтвердил Леголас. «Я понял это, как только мы спустились с Нагорья. Зло оттуда». И он махнул рукой на север. «Саруман», — резко произнес Арагорн. «Но он не заставит нас отступить. Хотя остановиться все-таки придется. Вон даже месяц скрылся. Утром двинемся на север». На этот раз поспать удалось совсем немного. Их разбудил Леголас. «Вставайте, вставайте», — повторял он встревоженно. «Рассвет красен, что-то происходит на опушке леса. Нас зовут туда». Они достигли холмов за час до полудня. Зеленые склоны постепенно превращались в скалистый гребень, уходивший почти точно на север. Левее, ближе к реке, миль на 10 тянулись болота. Среди них, в зарослях тростника и рогозы, текла Энтова купель. У южного склона холма обнаружился круг плотно утоптанной земли. Орочья тропа выходила из круга и вела на север, вдоль склона. Арагорн сосредоточенно вглядывался в следы. «Орки побывали здесь позавчера», — сказал он наконец. «Если ничего не помешало им, то вчера вечером они должны были добраться до леса Фангорна». «Я не вижу никакого леса, а только травы до самого горизонта, что на севере, что на западе. Может, забраться на холм?» — предложил Гимли. «Отсюда до леса не близко», — пояснил Арагорн. «Холмы тянутся к северу лик на 8, и от них до леса Фангорна еще лик 15 вдоль Энтовой купели». «Ну, идти-то все равно надо», — заключил Гимли. «Эх, будь на сердце полегче, глядишь, и ноги шагали бы веселее». К закату холмы почти остались позади. Теперь они двигались медленно. Надежда таяла, а вместе с ней таяли и силы Гимли. Арагорн шагал рядом с ним, мрачный и молчаливый. Он то и дело наклонялся и рассматривал следы, тщетно надеясь на удачу. Только поступь эльфа была по-прежнему легка. «Давайте-ка поднимемся на этот зеленый склон», — предложил он, и усталые друзья последовали за ним. Невысокий зеленый холм стоял на особицу, поодаль от основной гряды. Солнце село, и вечерние тени словно задернули все вокруг серыми занавесями. Мир разом утратил краски и четкость очертаний. Только на северо-западе мрак казался гуще. Там, у подножия мглистых гор, лежал лес Фангорна. «Тьма такая, что шагу не ступить», — сказал Гимли. «Придется опять останавливаться и перетерпеть эту ночь. Холодает-то как». «Ветер с севера, со снежных вершин», — пожал плечами Арагорн. «К утру он сменится на восточный», — обнадежил эльф. «Отдохните пока. Не зря говорят, утро вечера мудренее». «Мы уже 3 утра так встретили, а мудрости что-то не прибавилось», — вздохнул Гимли. Ночь выдалась холодной. Человек и гном спали беспокойно, а эльф так и не прилег, пребывая в светлой грезе наяву, ведомый только этим чудесным существам. Иногда он принимался тихонько петь, и тогда в небе проглядывали звезды. Под утро восточный ветер разогнал туман, и когда рассвело, с макушки невысокого холма преследователи увидели все те же необъятные луга, темный лес лигах в 10 к северо-востоку, а далеко на севере — пики мглистых гор над серыми тучами. Из леса вытекала река, следы сворачивали к ее обрывистому берегу. От зорких глаз Арагорна не укрылось какое-то движение вдали, на фоне зелени между рекой и лесом.

Без моей дружины Эдурас не выстоит. Но 3 ночи назад мне сообщили об отряде орков, спустившемся с Нагорья. Там видели много щитов со знаком Сурумана. Я заподозрил самое плохое. Союз Ордханка с темной крепостью. И сразу повел Йорет, мою дружину. 2 дня назад мы перехватили орков на подступах к лесу Фангорна. Мы потеряли 15 всадников и 12 коней. Врагов оказалось куда больше, чем мы думали. К ним подошел на помощь отряд с востока. Их тропа проходит чуть севернее, а в лесу их ждали здоровенные орки со знаком белой руки. Мы сделали свое дело, но слишком задержались. Надо немедленно возвращаться. Йомер помолчал и неуверенно добавил. «Идите с нами прямо сейчас. У меня есть свободные кони. Возрожденному мечу, эльфийскому луку и гномьему топору будет работа. Надеюсь, эльф и гном простят меня за необдуманные слова владычицы Золотого леса. Я ведь только повторил то, что говорят у нас». «Спасибо на добром слове», — сказал Арагорн. «Я пошел бы с тобой, но обязан спасти друзей, пока еще есть надежда». «На севере Рохана твоих друзей нет», — вздохнул Йомер. «Их нет и на юге», — возразил Арагорн. «Недалеко от стены Рохана один из них оставил нам знак, но до самых холмов ни один след не уходил от орочьей тропы. Я боялся, что их убили и сожгли вместе с орками, ты уверил меня, что это невозможно. Быть может, их утащили в лес еще до сражения, пока вы не успели окружить врагов. Такое возможно?» «Разве что эльфийские чары помогли им скрыться», — с сомнением проговорил Йомер. «Впрочем, в чем можно быть уверенным среди стольких чудес? Весь мир меняется. Эльф бродит под руку с гномом, люди гостят у владычицы Золотого леса и остаются в живых, а меч, сломанный в прадедовские времена, снова в бою. Как быть теперь человеку? Как поступать?» «Как и всегда», — твердо ответил Арагорн. «Добро и зло — все те же. И эльфы, и гномы судят о них одинаково. В Золотом лесу человек различает их так же, как в отчим доме». «Истинно так», — кивнул Йомер. «Я верю вам и верю своему сердцу. Но как я могу следовать ему? Наш закон не позволяет чужеземцам бродить по стране без разрешения короля, а в такое тревожное время он должен выполняться неукоснительно. Я просил вас отправиться со мной, вы отказались. Не сражаться же нам всем Йоредом против 3. «Вряд ли твой закон применим в нашем случае», — спокойно возразил Арагорн. «Да и я не чужой здесь. Я бывал в Рохане, и не однажды. Только звали меня иначе, и выглядел я получше. С тобой мы не встречались, но я знал твоего отца Йомунда. Знаю и Теодана, сына Тенгеля. В те дни мне не стали бы мешать спасать друзей. Я должен идти за ними. Решай же, Йомер, поможешь ты нам или поступишь по законам твоей страны?» Йомер задумался. «Вы свободны», — произнес он наконец. «И вам, и нам надо спешить. Поэтому я дам вам коней, но прошу потом вернуть их в Эдурас, королю Теодуну. Это докажет, что я не ошибся в вас. Честь и жизнь моя в ваших руках», — добавил он. «Тебе не придется жалеть об этом», — ответил Арагорн. «Нам предстоит еще не раз биться бок о бок. Я надеюсь не остаться в долгу». Среди всадников поднялся ропот недовольства, когда Йомер приказал дать чужеземцам свободных коней. Йотейн, оруженосец, высказал общее настроение. «Ладно бы еще князю, он родня гондорцам», — проговорил он. «Но кто слышал, чтобы роханский конь слушался гнома?» «Никто не слышал и не услышит», — отрезал гном. «Лучше пешком идти, чем лезть на спину к такому зверю». «Ты сядешь со мной, друг Гимли», — успокоил его Люголас. «Избавим от мучений и тебя, и коня». Йомер быстро восстановил порядок. Арагорну подвели рослого темно-серого коня. Со своего, легконогого и ретивого, Люголас попросил снять седло и уздечку. Мгновение спустя он был уже верхом, и, к удивлению всадников, строптивый конь под ним не шелохнулся. Гимли уцепился за товарища так же, как недавно цеплялся Сэм за борта лодки.

Келиберн предостерегал нас против чащоб Фангорна. Нарушил молчание эльф. Почему? И Барамир слышал, что об этих лесах ходит дурная молва. Я и сам слышал немало всякого, — отозвался Арагорн. И, пожалуй, счел бы все это россказнями, если бы не слова Келиберна. Но если уж народ Сумеречья ничего не знает, что с человека спрашивать? Мой народ помнит песни об анадримах. Люди зовут их энтами, — молвил Леголас. Они жили здесь давно, даже по нашему счету. Элронд говорил, что этот лес из древнейших времен. Он был, когда люди еще не пробудились, а здесь бродили лишь перворожденные. Но о тайнах Фангорна мало кто ведает. «А я о них и знать не хочу», — подытожил Гимли. «Кто бы там ни жил, обо мне пусть не беспокоится». Распределили дежурство. Первое досталось Гимли. Арагорн заснул сразу же, едва успев невнятно пробормотать. «Гимли, запомни, в лесу Фангорна не поднимай топор на живое дерево. И за валежником далеко не ходи. Пусть лучше костер погаснет. Буди, если что». Леголас по обыкновению пребывал в грезах между сном и явью. Гимли долго сидел у костра, задумчиво трогая пальцем лезвие топора. Тихонько шелестело дерево. Внезапно что-то заставило гнома поднять голову. У самого края светового круга кто-то стоял. Прикрыв глаза от пламени костра, Гимли присмотрелся и увидел старика, закутанного в плащ и с посохом в руке. Слова Йомера о Сурумане молниеносно промелькнули в памяти гнома. Гимли вскрикнул и вскочил. Следопыт и эльф в то же мгновение оказались рядом. Старик не шевельнулся и не произнес ни слова. «Тебе нужна помощь?» Арагорн шагнул к незнакомцу. «Садись, погрейся у нашего костра». Но старик исчез, не оставив следов, как будто его и не было. Леголас горестно ахнул, кони пропали. Издали едва слышно донеслось их звонкое ржанье. Удрученные этим новым несчастьем, все трое молчали. Одни — в колдовском лесу Фангорна, без всадников, единственных союзников в этой стране, а теперь и без лошадей. Было отчего прийти в отчаяние. «Что же?» — вздохнул Арагорн. «Коней нам не найти. Придется обойтись без них. Пешими отправились мы на поиски, пешими и будем их продолжать». «Пешком!» — фыркнул Гимли. «Недалеко мы уйдем на пустой желудок». «Совсем недавно ты и подойти-то к коню боялся», — расхохотался Леголас. «Так, глядишь, заправским наездником станешь». «Теперь едва ли случай представится», — съязвил Гимли. Он долго молчал, прежде чем заговорить о том, что мучило всех троих. «Это был Саруман. Больше некому. Именно так описал его Йомер. Это он увел наших коней. Дальше будет хуже, попомните мои слова». «Запомним», — пообещал Арагорн. «А еще я запомнил, что старик был в шляпе, а Йомер говорил о капюшоне». «Как бы там ни было, опасность, видно, близка», — он помолчал. «Утро вечера мудренее. Ложись спать, Гимли. Мне нужно подумать, я посижу у костра». Ночь была долгой. Арагорна сменил Леголас, под утро снова дежурил Гимли. Но больше ничего не произошло. Старик не появлялся. Не вернулись и кони.